Глава 10. Артём. Когда ехал в троллейбусе, позвонила Кристина. «Тём, ты сейчас где?» «Домой еду», — доложил он. «А ты?» «И я тоже. Может, поужинаем вместе? Где-нибудь?» «Давай», — легко согласился Артём, но тут же задумался. «Или подожди, а давай у меня?» — предложил. «Я куплю что-нибудь по дороге, у меня же там несколько кафе возле дома. Как насчет запеченных роллов? Двойной набор. Еще салат возьму. Твой любимый. И вок». «А мы не лопнем?» — обеспокоилась Кристина. «Думаешь, еще нет?» — уточнил он озабоченно. «Тогда, пожалуй, прихвачу чебуреков и шаурмы в соседнем ларьке и борща в столовке, если остался после обеда. Чтоб уж гарантированно». Кристина, рассмеявшись, выдохнула коротко. «Тём». «Ладно», — смилостивился он. «Борщ и шаурму отменяем, но мы не лопнем, не переживай», — добавил в интонации интимных бархатных ноток. «Потому что будем есть с перерывами. Восполним запас калорий, потом сразу потратим, потом опять восполним и опять потратим». «Мне нравится этот план», — воодушевленно откликнулась Кристина и вдруг добавила. «Тём, я очень соскучилась». Но совсем другим голосом, тихим, вкрадчивым, тягучим и чуть жалобным, отозвавшимся волной нежности и вызвавшей неудержимое желание мгновенно оказаться рядом, обнять, притиснуть к себе. «Жалко, что так не получится». «Хорошо», — пообещал Артём. «Скажу водителю троллейбуса, чтобы ехал побыстрее, срезал пару остановок». «Гордин!» Она опять рассмеялась, поинтересовалась легким упреком. «Ты хоть иногда можешь быть серьезным? Как ты вообще занятия ведешь? Вместе со студентами просто прикалываешься и ржешь все пары?» «Скажешь тоже», — негодующе воскликнул он. «Я самый серьезный и безжалостный препод на свете. Студенты меня боятся. Так и трепещут при появлении. А самые чувствительные и нервные даже падают в обморок». «Особенно студентки», — дополнила Кристина. Но Артём решил обойти скользкую тему студенток. А то вдруг, как в прошлый раз, начнется с безлобной подколки, закончится ссорой. Сообщил многозначительно и гордо. «Некоторые преподавательницы тоже, независимо от возраста и вероисповедания», — получил в ответ. «Ну какой же ты трепло!» Но он опять легко услышал улыбку в Кристинином голосе, а вовсе не возмущение или осуждение. «Так ты меня за это и любишь?» Вывел самоуверенно и убежденно, и она согласилась. «Именно за это», — выдохнула нежно. «Ну, давай, пока», — и напомнила. «Про роллы не забудь». Он не забыл, потому что и сам очень хотел есть. А пока сидел в суши-баре, дожидаясь заказа, мобильник тренькнул несколько раз подряд, предупреждая о новых посланиях, двух смс-ках от банка и сообщения в мессенджере. «Перевела, проверяйте. Ольга Зарецкая». «Вот же упертая. Сказал же ей, что ничего страшного, что переживет без этих несчастных 800 рублей. Правда, на ее месте поступил бы точно так же. Тоже обязательно вернул, даже если бы задолжал лучшему другу. А смс-ок от банка потому и две. Одна о покупке, а вторая о новом поступлении». Отписаться, что все получил, или лучше не стоит, чтобы очередная невинная ситуация не превратилась в фееричный балаган, как у них обычно и бывало. Хотя, в какой-то мере получалось даже забавно. Если честно, порой ему даже нравилось ее подначивать и цеплять. Она настолько открыто и естественно на все реагировала. Ни капли наигранности и фальши, ни капли жеманства и доходящей до хамства показательной дерзости. Обычно с последними девушки особенно перебарщивали, почему-то считая, что подобное привлекает и заводит. Может, конечно, есть такие, которые западают исключительно на дур и хабалок, а он всегда предпочитал искренних и умных, с которыми, в том числе, можно было подколоть и подразнить друг друга, да и поболтать тоже. Таких как... «Молодой человек!» — окликнула его девушка из-за стойки, выставляя наверх пакеты. «Ваш заказ готов, можете забирать». «Спасибо». Мобильник опять звякнул, но Артём не стал проверять, что там еще. Да неважно, от кого, про что, когда у тебя в ближайшей перспективе встреча с любимой девушкой и запеченные роллы на ужин. Их даже можно совместить, А когда он подошел к дому, Кристина уже ждала его у подъезда. Сама шагнула навстречу, обняла, припала, потерла щекой, потянулась к губам. А дальше события развивались точно в соответствии с недавно принятым ими планом насчет восполнения и сжигания калорий. И тогда вообще все на свете перестало иметь смысл и стало более-менее значимым и реальным. Только тогда Кристина сказала. Да, разговор опять проходил в кровати. «Тём, а тебе не кажется, что мы стали видеться гораздо реже?» Он даже не задумывался о подобном. «Разве?» «Представь себе, да», — подтвердила Кристина, и сейчас она выглядела абсолютно серьезной. «Ты даже когда диссертацию писал, был меньше занят». «Ну, тогда меня и занятиями не настолько заваливали», — разумно заметил Артём. «Все-таки еще и в аспирантуре учился». «А теперь такое ощущение, что вообще все на тебя повесили. У тебя даже вечером бывают пары». «Это правда. Это у заочников», — оправдался он. «И, Крис, нет, далеко не все. Хотя тот семестр и правда был поспокойней. Но так уж расписание составлено. Еще и работа бумажная, учебные планы, отчеты. Да и сейчас, как назло, многие болеют, вот и приходится заменять». «А давай ты тоже заболеешь», — предложила она. «И останешься дома. Тогда и тебя кто-нибудь на работе заменит». Положила на него ногу, провела ладонью вдоль груди до низа живота, приговаривая. «А я буду за тобой ухаживать, кормить бульоном, делать растирание». «Да разве он против? Особенно, что касалось растирания. Он готов хоть прямо сейчас, и уж лучше будет здоров и во всеоружии». «Ну, я слишком закаленный, чтобы болеть. Меня ни одна зараза не берет». Поддел Кристину рукой, чуть надавил, подталкивая на себя. «И разве ты не хочешь, чтобы твой мужчина был самым крепким, надежным и стойким?» «Хочу», — ответила она, устраиваясь сверху и упираясь в его плечи ладонями. «А еще хочу, чтобы он почаще находился со мной рядом, а то издалека довольно сложно почувствовать его крепость. И особенно стойкость». А за шаурмой Артём все-таки зря не зашел. Точно бы не помешало. Потому что калории сгорели все напрочь. И он почти засыпал, когда Кристина вдруг зашевелилась, произнесла. «Ой, ладно, пока не отрубилась. Поеду домой». «Неожиданно». «Зачем?» «Завтра же опять на работу», — пояснила она. «И мне надо сменить одежду». «Если дело только в этом, могу тебе одолжить свою рубашку или свитер. Даже джинсы. И вообще, у него в квартире уже скопилось немного ее вещей. Но Кристина отказалась весьма категорично». «Спасибо, конечно, но нет». Хотя он по-прежнему не верил, что она серьезно надумала сейчас уезжать от него домой. «Крис, ну лень ведь. Вставать, одеваться, тащиться куда-то». «Тебе и не обязательно вставать», — возразила она и действительно поднялась, потянулась за одеждой. «Спи. Я в любом случае такси планирую вызвать». Артём тоже сел. «Ага, я догадался. Ты хочешь, чтобы я тебя поуговаривал?» Обхватил ее руками. Или удерживал силой, привязал к кровати и всю ночь. «Ну, правда, Тём». Кристина решительно вывернулась из его объятий. «Хватит дурачиться, я абсолютно серьезно. У нас завтра совещание с утра. Опять какие-то нововведения». «Ну, хорошо», — сдался он, кивнул. «Я понял». Хотя на самом деле не очень-то понял. Ведь все прекрасно было, и Кристина ночевала у него не раз, даже в будни, даже если с утра опять на работу. Она же сама недавно сказала, что очень соскучилась, поэтому другие варианты он даже не рассматривал. А тут такое впечатление, будто ее что-то обидело или разочаровало, просто она не признавалась. Но вот совсем не ясно, что. «Крис, все в порядке?» «В порядке, Тём, в порядке», — заверила она убежденно. «Я же тебе объяснила». А до такси Артём ее все-таки проводил и какое-то время стоял у подъезда, озадаченно глядя вслед отъезжающей машине. Наверное, он все-таки чего-то недопонимал. Но почему Кристина не сказала прямо? Или все действительно в порядке, и ей на самом деле удобнее заночевать дома, чтобы завтра явиться на работу при полном параде. А он просто придумал какие-то неоднозначности и накрутил себя сам. Когда вернулся в квартиру, Артем чисто на автомате взял со стола телефон. Похоже, где-то в глубине души все же дожидался от Кристины объяснений, сообщения или звонка. Но нового не появилось ничего, только в мессенджере одно давнее и непрочитанное. Опять от Зарецкой. 100% что-нибудь негодующее. Почему он не доложился в ответ, пришло или не пришло? Открыл чат даже не для того, чтобы прочитать, а чтобы убедиться в правильности своего предположения. И не просто удивился. Офигел. «Люблю тебя. Очень-очень. И я голодная, так что берегись». «И как это понимать?» С минуту Артем просто очумело пялился на экран, пока тот не потемнел. Он бы с величайшим облегчением решил, что это от Кристины, даже несмотря на то, что номер другой. Но чуть выше стояла четкая подпись, имя и фамилия. Без вариантов. Это розыгрыш? Шутка? Прикол? У нее опять кукуха поехала? И что, если дело именно в этом? В ее дурацком сообщении. Кристина обиделась и уехала, потому что прочитала его. Как? Когда? Ну, например, когда он выходил на кухню или в туалет. Или все-таки заснул, просто не заметил. Хотя она вроде бы никогда не заглядывала тайком в его телефон, чтобы проверить переписку или историю звонков, но... Мало ли, чисто случайно вышло. Потому она и не сказала прямо, ведь между ними не принято вот так контролировать друг друга. Ждала, что он сам расскажет, как-то объяснит, и разборки не стала устраивать от того, что особо не из-за чего. Там же вся переписка, 3 сообщения. От него ни единого. А имеющиеся просто какой-то бессвязный набор. Перевела, проверяйте. Ольга Зарецкая. Люблю тебя. Очень-очень.